то есть новые христиане. В другой докладной записке предложение, сделанное королю Дону Жуану IV, в котором живописалось ему несчастное состояние королевства и необходимость привлечь на свою сторону иудейских купцов, кочующих по разным странам Европы, тот же Виера доказывал королю, какие огромные выгоды получит Португалия, если договориться о совместных действиях с иудейскими купцами португальского происхождения, проживающими за рубежом и располагающими большими капиталами и разветвленными торговыми связями. Жуан IV был не прочь последовать советам Виеры, тем более что новые христиане, обосновавшиеся во Франции, Нидерландах, Англии, понимая, что уния с Испанией чревата для их португальских соотечественников террором инквизиции, дружно выступали в поддержку независимости Португалии. Именно поэтому португальская инквизиция, мечтавшая о повторном воссоединении с испанской, настаивала на продолжении преследований новых христиан. Когда в 1647 году Жуан IV пытался, пользуясь услугами нового христианина Дуарте да Силвы, купить у Нидерландов несколько военных кораблей, необходимых для защиты Португалии от Испании, инквизиция не преминула бросить в тюрьму Силву и тем самым провалить эту сделку. Силва содержался в застенках инквизиции, а затем был выслан в Бразилию. Инквизиция расправилась и с другим доверенным короля, Мануэлом Фернандесом Вилла-Реалем, тоже новым христианином, через которого Жуан IV поддерживал связь с кардиналом Ришелье, выступавшим за независимость Португалии. Инквизиция арестовала Вилла-Реала, невзирая на протесты короля, бросила его в костер. Королевская казна продолжала остро нуждаться в деньгах, когда в 1649 году новые христиане предложили королю построить на 1 миллион 250 тысяч крусада 36 военных кораблей и галеонов для защиты торгового флота Португалии, курсировавшего между Лиссабоном и Бразилией, взамен за отмену конфискации их имущества. Король согласился на эту сделку и специальным декретом запретил инквизиции конфисковывать у португальцев или иностранцев, обвиненных в ереси, иудаизме или осужденных за них, какую-либо собственность. Инквизиция отказалась подчиниться, апеллировала в Рим. Папа Римский, все еще угодничавший перед Испанией и не признававший за короля Жуана IV, двумя решениями в 1650 году отменил постановление португальского монарха, который вынужден был подчиниться, опасаясь дальнейших осложнений с папским престолом. Впрочем, это ему не помешало прикарманить 1250 эскуда. Новые христиане еще раз были обобраны и жестоко обмануты португальской короной. Правда, инквизиция не простила королю столь великой жертвы. Она продолжала слать в Рим доносы, обвиняя его в потворстве иудействующим с таким успехом, что папа отлучил Жуана IV и всех тех, кто способствовал изданию королевского декрета 1649 года от церкви. После смерти Жуана IV в 1657 году инквизиция вновь обрела полную власть и возобновила преследование новых христиан, а заодно и всех тех, кто до этого выступал в их защиту. В 1663 году был арестован по обвинению в потворстве иудействующим иезуит Антонио Виера, которому с большим трудом удалось вырваться 4 года спустя из застенков инквизиции и бежать в Рим, где он продолжал при поддержке португальского регента Дона Педро II настаивать перед папским престолом на ограничении прав португальского священного судилища. Новые христиане щедро снабжали Виеру деньгами, и ему, наконец, в 1674 году удалось добиться от папского престола распоряжения, запрещавшего португальской инквизиции впредь устраивать аутодафе, судить и осуждать кого-либо и повелевающего впредь направлять в Рим все дела по обвинению в ереси. По существу, это распоряжение папы Римского означало прекращение деятельности инквизиции в Португалии. Однако к тому времени инквизиторам удалось договориться с регентом Педро II, которому они обещали поддержку в получении короны.